Глава 12. Живые мертвецы. Они одеты в смрад и саваны из серы. Энн Клюев. А что, если бы Сталин в свое время получил перстень силы? Мой сон походил на бред, но был ярким и абсолютно реальным. Черный репродуктор на стене читал голосом Левитана: «Как рубины сверкают алые звезды на башнях Красной Шамбалы. До утра не гаснет свет в кабинете великого Сталина. Он там, вечно бодрствующий на благо человечества. В своем магическом перстне, как в зеркале, он видит все земные события, и могущество его мысли проникает в далекие земли. Для него не существует расстояний. Он может в мгновение ока оказать помощь достойным. Его неистощимые богатства предназначены для помощи нуждающимся, тем, кто отдал себя на служение справедливости». Сидя на троне, вождь внимал Левитану и морщился. Он не любил грубую лесть, но в последнее время с трудом отличал ее от искренних восторгов. Внизу, у подножия трона, тысячи юношей и девушек в белых одеждах, увенчанные венками и колосьями, пели гимны разуму и великому солнцу в облике вождя. Обнаженные до пояса спортсмены, похожие на бронзовые статуи, строились в затейливые пирамиды. Нимфы в венках и прозрачных туниках осыпали трон и белый китель Верховного розовыми лепестками. Из запрокинутых рогов изобилия по ступеням вниз падали персики и гроздья винограда. Перед троном вождя проходил майский парад, и он принимал его, высоко подняв правую руку с перстнем. Сходило солнце и разливало свой золотой блеск над мраморными храмами, колоннами, портиками, над хороводами золотых статуй с гигантскими изображениями символов плодородия. Храмовый комплекс был спроектирован по примеру греческого Элевсина. Барельефы на его стенах были скопированы с фресок Помпеи и римских мозаик. Нет, это была сама Атлантида с ее великолепными колоннадами и храмами. У этой магической империи был свой рай, населенный ангелами с пионерскими горнами, героями и весталками, и свой ад, где в Тартаре, скрежеща зубами и звеня кандалами, томились враги народа. Но их страдания имели великий искупительный смысл. Пройдя чистилище, они могли явиться на советскую землю в более достойном облике. Колонны перекованных вытекали буквально из-под земли, из ракушек метро. Залы метрополитена сияли, как преображенная преисподняя. Подземный храм украшала жизнеутверждающая и воинственная символика митры солнечного божества. Митра настолько велик, что стоит по ту сторону добра, лишь наблюдая за битвой Армузда и Аримана. По преданию, Митра рожден в дни зимнего солнцестояния. В эти же дни население всего земного шара отмечает день рождения великого Сталина. Перед троном Верховного, уверенной поступью, маршировала армия матерей-одиночек. Полнотелые кормилицы держали у груди щекастых сосунков. Беременные подставляли солнцу вздутые ситцевые паруса. Отдельно, чуть в стороне, маршировала колонна собакоголовых опричников.